На днях Перуанское общество дружбы и культурной связи с Кореей выставило на сайте третью часть бессмертного классического труда великого вождя Ким Ир Сена, отчетный доклад Центрального комитета Трудовой партии Кореи 6-му съезду партии, осуществить самостоятельное и мирное объединение Родиной. Его труд – программа великой консолидации всей нации для объединения Родины из 10 пунктов.